Мне нечего рассказать о самом путешествии, разве место, которое могло бы вызвать у меня какое-то набожное чувство или позволить подготовить свой разум ко встрече с городом святых пророков. Нужно было обладать всей силой веры паломников и с таким же почитанием, с каким это делали они, относиться к храму, чтобы молиться каждое утро и каждый вечер, а днем напевать ликующие или грустные псалмы в честь своего Бога. Временами на носу корабля раздавались греческие песни репетировавших артистов, а когда гребцы устраивались на скамьях, слышен был хор хриплых жалобных голосов. Девушку в венке, которая в день отправления исполняла песню, подыгрывая себе на лире, звали Мирина. У нее была тонкая фигура, сдернутый носик и холодный, пронизывающий взгляд зеленых глаз. Несмотря на юные годы, помимо игры на лире и умения петь, она исполняла акробатические танцы. И наблюдать, как каждый день она упражняется, чтобы сохранить гибкость тела, было истинным удовольствием. Однако погруженные в религиозный экстаз иудеи прикрывали себе лицо, возмущаясь подобным безобразием. Мирина — это имя амазонки. Она рассказывала мне об этом сама и, нисколько не стесняясь, объяснила, что так ее назвали из-за тонкой фигуры и полного отсутствия груди. Она уже работала в Иудее и на другом берегу Иордана, а также в нескольких греческих городах Пиренейского острова. Она также поведала о том, что Ирод в Иерусалиме построил театр. Однако она не питала надежд на то, чтобы выступать там, поскольку в нем почти не давали представлений. Люди были настолько бедны, что не могли посещать театр. Что же касается местной аристократии, то она не настолько многочисленна, чтобы запомнить зал. Иудеи же ненавидят театр и все, что связано с греческой цивилизацией, включая акведуки. Поэтому она вместе со своими спутниками собиралась играть в гарнизонном городке, построенном римлянами на другом берегу Иордана. Публика там, конечно, грубовата, однако всегда встречает артистов с большим энтузиазмом. Они собирались также поработать в Тивериаде, выстроенной на берегу озера, и по пути, возможно, испытать удачу в Кесарии, римском городе на Иудейском берегу. В ту ночь, когда происходил этот совершенно дружеский разговор, Мирина молча прильнула ко мне и прошептала на ухо, что была бы весьма счастлива, если бы я мог ей дать несколько серебряных монет. Ей и ее друзьям необходимо было купить сценические костюмы и обувь. Если бы не столь насущная необходимость, она никогда не отважилась бы обратиться с подобной просьбой, будучи вполне порядочной девушкой. Я пошарил в кошельке и нащупал там тяжеловесную монету в 10 драхм, которую вложил ей в ладонь. Обрадованная Мирина бросилась мне на шею и принялась осыпать поцелуями, предлагая сделать с ней все, что мне захочется. Она была немало удивлена тем, что мне не хотелось ничего. Проведенная в Александрии зима внушила мне отвращение к женщине. Тогда она тихим и невинным голосом поинтересовалась, не желаю ли я разделить ложе с ее братом, совсем еще безусым мальчиком. Во время учебы в Родосе я знал одного своего платонического поклонника, но никогда бы не смог присоединиться к этому столь дорогому для греков обычаю. После того, как я ее заверил, что меня вполне устроили бы обычные дружеские отношения, она сделала вывод, что я дал обет целомудрия. Мне пришлось подтвердить ее умозаключение, дабы скорее завершить подобный разговор, и тогда она оставила меня в покое. Позже, в темноте каюты, чтобы хоть как-то отблагодарить меня, она принялась рассказывать об иудеях, утверждая, что наиболее развитые из них не считают адюльтером связь с чужестранкой если та не бывает в кругу их женщин. И чтобы доказать это, она сообщила мне несколько забавных историй, в которые мне трудно было поверить, зная психологию Эля, в Александрии.